Хранитель сакральных тайн. Дворец графа Разумовского, улица Казакова, 18-20. В любовных войнах побеждает тот, кто первым бежит с поля боя. Томас Фуллер. Таинственный граф. Для того, чтобы посетить настоящий замок с привидениями, совершенно не обязательно ехать в Англию или Шотландию. Достаточно доехать до станции метро «Курская» и пройти немного совсем до улицы Казакова, к дому номер 18. Здесь, на Гороховом поле, находятся таинственные развалины некогда роскошного и загадочного дворца графа Алексея Кирилловича Разумовского, известного государственного деятеля, сенатора, члена Государственного совета, масона ложи, вольтерьянца, ботаника и библиофила. По слухам, здесь и сегодня можно встретить привидение старого графа. Этому в немалой степени способствовало давнее увлечение владельца — собирательство старинных артефактов, таинственных рукописей и прочих сакральных предметов. История усадьбы, на которой он находится, начинается с того времени, когда на правом низменном берегу Яузы, у впадения ручья Кукуй, в местности, изобиловавшей прудами и протоками, поселился датский купец Давид Бахарт, или, как его звали в Москве, Гаврила Алферьев, установивший торговые связи между Данией и Россией. По воспоминаниям современников, он устроил здесь для себя рай на земле. Следующим владельцем усадьбы был один из сподвижников Петра I, родственник царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, Гаврила Иванович Головкин, государственный канцлер, возглавлявший посольский приказ и коллегию иностранных дел. Его сын Михаил, которому перешла усадьба на Яузе после смерти отца, пользовался влиянием при дворе, но после дворцового переворота 1741 года и восшествия на престол Елизаветы Петровны был обвинен в измене, лишен всего своего имущества и сослан в Якутию, где провел более 30 лет до самой кончины. Вместе с ним в ссылку отправилась его верная жена, крестница Петра I, и внучка князя Кесаря Федора Рамадановского, возглавлявшего Преображенский приказ. Верная супруга отказалась отречься от мужа в обмен на богатство и положение при дворе и поддержала опального мужа. Усадьба была конфискована и перешла в казну. Ею распорядилась взошедшая на престол Елизавета Петровна, подарив ее своему фавориту, Алексею Григорьевичу Разумовскому, очаровавшему веселую императрицу своей красотой и прекрасным голосом. Известно, что сама Елизавета Петровна обладала тонким слухом и хорошим голосом, много пела, сочиняла песни. Благодаря ей в России появился романс, а в руках русских людей оказалась гитара. Она была так потрясена голосом нового певчего Алексея, а еще больше его необыкновенной красотой, что он становится ее господином почти на 2 десятилетия. Так сын украинского казака Григория Розума по чудесному стечению обстоятельств стал фаворитом, а затем и тайным супругом императрицы. По иронии судьбы, вскоре после тайного венчания Алексей потерял свой дивный певческий голос и лишь играл на бандуре. Во время дворцового переворота новый фаворит всячески поддерживал свою возлюбленную, за что получил генеральский чин, графский титул, ряд имений в России и в Малороссии. За короткий промежуток времени бывший певчий Алексей Розум сделался богатейшим вельможей России. Его малороссийское происхождение переправили на польское, и уже осенью 1742 года, как полагают, состоялось его тайное венчание с императрицей в подмосковном селе Перово. По слухам, незадолго до этого матери Алексея Разумовского, казачки Разумихи, приснился вещий сон, что в ее хате под потолком засияли сразу и солнце, и месяц, и звезды. В Все соседи смеялись над ее наивными пророчествами о сказочном будущем сыновей. Но старая казачка сердцем матери почувствовала приближение счастья и увидела его отблески. Говорят, приехав в Москву, Разумиха долго отказывалась признать в роскошном вельможе в золотом камзоле своего Алешу, пока тот не разоблачился и не показал матери родимое пятно на ягодице. Матушку отмыли, переодели, причесали, нарумянили и повезли во дворец, где она тотчас спала на колени, приняв за императрицу собственное отражение в гигантском золоченом зеркале. По словам современников, пожалованный титул нисколько не изменил доброго нрава Алексея Разумовского. Он был совершенно лишен зависти, суетного искания славы, власти и богатств, избегал интриг и был добр к людям, умел заслужить любовь и уважение любого. Не забыл граф и о своей семье. Матери, не пожелавшей жить в столицах, помогал деньгами, на которые она открыла в селе собственную корчму, а 12-летнего брата Кирилла забрал в Петербург и вскоре отправил учиться в Европу. Вернувшийся из-за границы 18-летний Кирилл был назначен президентом Императорской академии наук. В 22 года он стал гетманом Малороссии. В своем доме на Гороховом поле Алексей Григорьевич прожил остаток своих дней. Именно сюда к нему явился посланник императрицы Екатерины Великой с целью узнать, существуют ли документы, подтверждающие его брак с предшествующей императрицей. Говорят, Разумовский помолчал, подумал, потом бережно достал из драгоценной шкатулки завернутую в шелк заветную грамоту с печатями, дал ее прочитать генерал-прокурору и, к величайшему изумлению екатерининского вельможи, поцеловав дорогую сердцу реликвию, бросил ее в горящий камин. После смерти Разумовского, не оставившего наследников, имение перешло к его младшему брату Кириллу, ставшему благодаря своему старшему брату одним из самых знаменитых и просвещенных людей того времени. По преданию, именно Кириллу Разумовскому Россия обязана повальной голоманией и переходом русского высшего общества на французский язык. С его легкой руки весь двор стал бредить французами, подражать и преклоняться всему парижскому. В знак особой милости Елизавета Петровна женила Кирилла Григорьевича, по словам Екатерины II против его желания, на фрейлине Нарышкиной, внучке любимого дяди Петра Великого, Нарышкина. За невестой Разумовский получает 44 тысячи душ крестьян, обширные поместья, а также 50 сундуков с драгоценностями, серебром, мехами, книгами и прочим. В результате этой женитьбы Кирилл Разумовский стал одним из самых богатых людей в России. Стремительный взлет младшего Разумовского не изменил отношения окружающих к этой семье. Я не знаю другой семьи, которая, будучи в такой отменной милости при дворе, писала в своих воспоминаниях Екатерина II, была бы так всеми любима, как эти два брата. В отличие от своего старшего брата, Кирилл Григорьевич был весьма плодовит. 6 сыновей и 5 дочерей, и всем им он дал прекрасное образование. Первым ребенком в его семье стала дочь Наталья, будущая фрейлина Екатерины II и тетушка Гончаровой, матери жены Пушкина. Назначенная фрейлиной, она не торопилась выходить замуж и отказывала многим видным женихам, пока 25 лет от роду не влюбилась. В 1772 году она вышла замуж за вдовца Николая Загряжского, скромного офицера Измайловского полка, после свадьбы пожалованного в камер-юнкеры. Наталья Кирилловна не раз говорила о своем браке. «Я могла бы быть счастлива, если бы не была с детства избалована. Всякий другой, менее хороший человек — разошелся бы со мной тотчас же, вследствие моего несносного характера». По словам современников, держалась Наталья Кирилловна Загряжская независимо, пользовалась огромным почетом в высших кругах Петербурга и принимала у себя особ царской фамилии. Близкий друг Пушкина Павел Нащекин отмечал, что в образе старой графини из повести «Пиковая дама», помимо княгини Голицыной, нашли воплощение черты Загряжской. Под стать ей были и ее братья. По словам Вигеля, все сыновья гетмана Кирилла Разумовского были начинены французской литературой, облечены в иностранные формы, почитали себя русскими Монморанси, были любезные при дворе и несносные вне его аристократы. По словам писателя, судьба дала им прекрасный шанс славу увеличивать деяниями. Именно такой девиз был начертан на гербе рода Разумовских. Поговаривали, что, достигнув вершины власти своим умом и усердием, Кирилл Разумовский хранил в резном шкафу свою пастушью свирель и простонародный кабеняк, постоянно показывая их своим детям в напоминание об их простом происхождении. По свидетельству современников, его старший сын, названный в честь знаменитого дядюшки Алексеем, был признанным щеголем и тратил огромные деньги на роскошные наряды и великосветские увеселения. На справедливые укоры отца о высокомерии он всегда с гордостью отвечал: «Между нами огромная разница. Вы сын простого казака, а я сын российского фельдмаршала». Алексей Кириллович был одним из самых образованных людей своего времени. Для его обучения его отец Кирилл Разумовский специально создал институт, в котором преподавали лучшие профессора Академии наук. Благодаря уму, своему положению и высоким связям он сделал солидную, хотя и не столь головокружительную карьеру, как у его отца или дяди. Попечитель Московского университета, Разумовский в 1810 году был назначен министром просвещения и вместе с Пиранским участвовал в создании Царскосельского лицея. Он находился в числе тех, кто принимал знаменитый экзамен у юного Пушкина, когда тот публично читал свои стихи. Существует предание, что после экзамена Разумовский устроил у себя торжественный обед и пригласил на него отца поэта Сергея Львовича. За столом он сказал ему, что хочет образовать его сына и в прозе, на что Державин воскликнул: «Оставьте его поэтом». Будучи до назначения в министры членом масонской ложи, Разумовский с 1810 года подпал влиянию иезуитов и главным образом графа Жозефа де Местра. Последний буквально диктовал ему, чему должен учить русских и чему не учить. По его указанию он предложил преобразовывать программу Царскосельского лицея, изъяв из нее химию, физику, философию, историю, археологию, астрономию, как не озаряющие ума полезными истинами, а помрачающие заблуждениями и недоумениями. После этого графа немедленно отправили в отставку. После выхода на покой Алексей Кириллович, с молоду свысока смотревший на всех смертных, переселился в столицу и зажил в ней большим барином. В 1800 году граф продает свои городские дома и переезжает в скромную отцовскую усадьбу на Яузе, где он задумал создать роскошный и величественный дворец, сообразно представлениям о своем величии. По отзывам современников, граф Разумовский был гордыней непомерной, заносчивый и спесивый, считал себя особой царских кровей. Поэтому и дворец он выстроил себе соответствующий, подобающий его чину, знатности и богатству. Дом отделались необыкновенной даже для тех расточительных времен роскошью и истратили на него более 4 миллионов рублей. Сумма по тем временам фантастическая. Тайны сопровождают эту загадочную графскую усадьбу со времени ее постройки. Так до сих пор точно не установлено, кто был автором этого роскошного некогда дворца. Исследователи предполагают, что он был построен в 1800-1803 годах архитектором Менеласом, а затем в 1842 году перестроен и расширен архитектором Григорьевым. Однако достоверных сведений на этот счет нет. По другой версии, создатель усадьбы – знаменитый русский зодчий Матвей Казаков, чье имя носит улица, на которой расположен ныне дворец. Но и это не подтверждается документально. Возможно, что строительством руководил не менее талантливый архитектор Николай Львов, но и в этом есть некоторые сомнения. Но самая неожиданная версия говорит о том, что проект был создан английским архитектором Чарльзом Камероном, который строил загородную усадьбу Разумовского. Так или иначе, всех этих четырех архитекторов объединяет то, что они были масонами, то есть принадлежали, как и новый хозяин усадьбы, к одному из самых закрытых тайных обществ. Вероятно, поэтому в архитектуре дворца очень много загадочных элементов, свойственных для всей масонской архитектуры России XVIII века. Например, ротонда или открытая лестница, которая ведет с улицы прямо во внутренние покои дома, странные коридоры внутри здания, которые заканчиваются тупиками. По одной из версий, они были созданы для того, чтобы запутать и напугать непрошенных гостей. Лабиринты коридоров, как закрытые клапаны изогнутых духовых инструментов, создавали уханье и стоны, завывание и посвистывание, что порождало всевозможные слухи о таинственных потусторонних стражах. Дворец, редкий образец московского классицизма, возводили традиционно для старой Москвы. В глубине парадного двора, ограниченного по бокам двумя флигелями, центральная часть дома отмечена глубокой полукруглой лоджией и парадным входом на втором этаже, которому вели две открытые лестницы. Парадные залы, гостиные и картинная галерея располагались в центральной части здания, а жилые комнаты — в крыльях. Вход в графский дворец стерегли могучие львы, охраняя сокровища, которые таились за толстыми стенами. Драгоценные артефакты, минералогический кабинет, старинные картины, сакральные рукописи. Примечательно, что только цоколь этого дома каменный, а жилые апартаменты были построены из дуба, так как хозяин дворца считал камень вредным для здоровья. Вот как описал этот дворец писатель Пыляев. Внутреннее его убранство отличалось пышностью, красотой и большим вкусом. Залы блистали бронзу и зеркалами, многие комнаты были обиты богатейшими гобеленами. Картины лучших мастеров, как старых, так и новых, вместе с весьма интересными портретами, между прочим, нарышкинскими, украшали стены. Подоконники в гостиных сделаны из ляпис-лазури. Сервизы, столовые, чайные были северские и саксонские. Особенно был замечателен один столовый, заказанный императрицей Екатериной в Дрездене, обвитый георгиевскими лентами. Особенно поражала современников уникальная библиотека графа, известного масона и мистика, состоящая в основном из мистических средневековых книг и таинственных рукописей. Она была настолько обширна и разнообразна, что Разумовский специально издал ее каталог. В целом получился исполненный красоты и величия ансамбль, достойный украшать не дом вельможи, а самый пышный из дворцов Северной Семирамиды. Жозеф де Местер писал о дворце Разумовского, что он превосходит все, что можно видеть в этом роде в Европе. По роскоши с дворцом соперничал обширный парк, раскинувшийся до самой Яузы, полный редких и диковинных растений, с беседками, статуями, с целой системой прудов и каналов. В саду располагались четыре пруда с рыбой, многочисленные цветники и множество курьезных затей. По слухам, здесь были и китайские домики, и греческие храмы, и русские избы, и готические башни, на пруду военный корабль, на клумбе редких цветов изящно раскрашенная глиняная корова, казавшаяся живой, и тому подобное. Цветники, аллеи из причудливо постриженных деревьев, Широкие дорожки, сужавшиеся до тропок и приводившие внезапно к природному озерцу или дикой лужайке. По мере приближения к Яузе цветники исчезали, сад дичал, обращался в лес. На другом высоком берегу Яузы имелся небольшой дом, который Алексей Кириллович отдал своей дочери Варваре в замужестве Репниной Волконской. Между двумя усадьбами был перекинут высокий дугообразный мост. По словам Пыляева, все было сделано для того, чтобы хозяин мог среди шумной белокаменной иметь такое место, которое прелестью неискусственной природы заставляло бы его забыть, что он находится в городе. Граф очень серьезно занимался ботаникой, у него была лучшая коллекция экзотических растений, именно у него появились первые в России орхидеи. В теплицах графа были выращены до тех пор неизвестные растения из породы вискустов, названные в честь графа Росомовия. За растениями ухаживали специально выписанные из Европы садовники. Современники утверждали, что его богатейшие оранжереи, в которых росли редчайшие растения, вывезенные из Кавказа, Урала, Сибири, были лучшими в Европе. Так, померанцевая оранжерея, тянувшаяся на версту, содержала более 500 огромных померанцев. Поговаривали, что невежественные крестьяне, впервые увидев апельсины и померанцы, решили, что сказочно богатый вельможа украсил деревца полновесными золотыми шарами. Слухи о невиданном саде вскоре достигли до Петербурга, и в 1818 году царский двор посетил графа-отшельника в его роскошной усадьбе, чтобы осмотреть его богатейшие ботанические сокровища. В своем московском имении Алексей Кириллович хранил экспонаты со всех концов света. Он лично оплачивал многие научные экспедиции по бескрайним просторам Российской империи и в различные экзотические страны, откуда ему доставлялись новые экземпляры для его уникальной коллекции. Так, в 1803 году Разумовский помог профессору университета Лангсдорфу определиться на корабль капитана Крузенштерна, который отправлялся в кругосветное плавание. Из этого путешествия ученый привез множество экзотических семян и диковинных растений, редкие минералы, всевозможные таинственные раритеты и сакральные артефакты. По слухам, граф с их помощью хотел проникнуть в тайны всего сущего, открыть все тайны мира и заглянуть в бездны мироздания. Поздним вечером, когда в различных частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях графского дома расстилалась ночная темнота, в кабинете старого графа вспыхивал таинственный огонь и горел до первых петухов. В округе графа побаивались. Завистливые соседи называли его за глаза колдуном и чернокнижником, но зато в глаза ему низко кланялись, умильно улыбались и величали ваше сиятельство. Дом, испещренным таинственными знаками, воспринимался окрестными крестьянами как нечто чужеродное и даже зловещее. В отличие от своего знаменитого отца, который, задавая пиры и балы, сердечно был рад всем гостям, Алексей не любил ни соседей, ни родственников, не желал общаться со знакомыми, предпочитая вести отшельническую жизнь. По слухам, странный граф знался с нечистой силой и по ночам в стенах своего таинственного замка вызывал духов и самого Люцифера. Дети графа Разумовского также знали, что отец проводит здесь какие-то эксперименты, в том числе и с загадочными артефактами, которые привозили ему из разных концов света. Один из его сыновей не раз говорил о том, что его отец знался с дьяволом. В судьбе этого человека многое покрыто мраком. В молодости безбожник и вольтерьянец, после таинственных и загадочных экспериментов, которые он проводил здесь, в этом дворце, сделался угрюмым и нелюдимым, суровым и непреклонным. Однако через несколько лет он вдруг стал человеком богобоязненным и истово верующим. Жестокосердный и равнодушный отец теперь горячо настаивал на введении в учебных заведениях преподавания закона Божьего и отмене телесных наказаний. Имея за плечами горький опыт с собственными детьми, он писал императору об усилении надзора за иностранными гувернерами и не раз выступал за исключение из школьных программ любых наук, которые могли бы хоть как-то заставить усомниться молодых людей в истинности религиозных догматов. Какие сакральные тайны им были раскрыты, что полностью изменили характер умного, образованного и великосветского человека? К радости владельца при страшных наполеоновских пожарах его роскошный дворец нисколько не пострадал. Он не только не сгорел, но и не был разграблен. По официальной версии, в нем жил маршал Мюрат, и французы тщательно охраняли графский дом и все дворцовое имущество. Однако по Москве упорно ходили слухи, что счастью помогли высокие масонские связи графа. Для части русских масонов и революционно настроенной части русского дворянства Наполеон оставался носителем прогрессивных идей французской революции. Они хотели, чтобы Наполеон освободил Россию от иго-монархической власти. Русские якобинцы ждали Наполеона с радостью и нетерпением, как силу, которая сломит остатки самодержавной власти Александра I и утвердит конституционный образ правления, о котором русская аристократия не переставала мечтать со времени смерти Петра I. Находившиеся в зависимости от французских масонских орденов, они постарались оказать влияние на ход войны в благожелательном для Наполеона смысле. Поэтому французские масоны, как правило, не трогали дома и усадьбы своих русских братьев-каменщиков. После войны 1812 года Разумовский настолько охладел к службе, что ушел на покой и стал жить в полном уединении в своем полном царской роскоши величественном дворце. Слишком дорогостоящее содержание дворца и огромные долги, Разумовский не сдерживал себя в тратах, тяготили графа, и несколько раз просил он императора купить имение за 850 тысяч рублей, из которых 800 тысяч сразу уходили на оплату долгов.